Глава 12. «Вера, привет! Ты можешь говорить?» Спрашиваю я, лихорадочно подбирая в голове подходящие слова, чтобы задать правильные вопросы и не выдать себя с головой. «Ага, отправила своих мужиков на рынок за продуктами. Достали галдеть с самого утра. А сама пока ленту в телефоне листаю. А что у тебя случилось? Что-то голос какой-то озабоченный». Тут же отзывается Вера, чутко улавливая мой тон. Я набираю в легкие побольше воздуха и выпаливаю на одном дыхании. Этот новый босс, Евгений Канте, ведет себя как-то очень странно. Не подумай, что я что-то себе вообразила, но у меня такое ощущение, что он проявляет ко мне самый настоящий мужской интерес. «Ого!» – оживленно кричит в трубку Вера, так что я вынуждена отодвинуть телефон подальше от уха. «Ленка, сядь сейчас же, а то упадешь. Я тебе сейчас такое расскажу, что ты обалдеешь». «Да сижу я, сижу, не волнуйся», — говорю, начиная по-настоящему волноваться и предчувствуя, что сейчас услышу что-то невероятное. «Короче, у меня есть одна старинная подруга, одноклассница, а у нее муж намного старше. Так вот, у этого мужа есть родная сестра. И эта самая сестра, прикинь, училась в одном классе с матерью нашего итальянца Канте. Представляешь, какие связи?» «Вера, иногда ты меня просто пугаешь». «Откуда ты все и всех знаешь?» Шепчу я с чувством, понимая, что Вера и впрямь лучше любой поисковой системы и онлайн-энциклопедий. «Так мне Наташка, моя одноклассница, сама позвонила вчера вечером. Она же в курсе, что я работаю в этом профилактории. А ей позвонила сестра мужа и рассказала, что до сих пор поддерживает теплые отношения с Машкой Рогозиной, ныне Марии Канте. И эта самая Мария якобы поделилась с ней по секрету, что они с мужем отправили своего сыночка в Россию, чтобы он как можно скорее нашел себе здесь хорошую жену. И даже попросили ее посодействовать в этом деликатном деле, помочь организовать смотрины подходящих невест из приличных и благополучных семей. Так что ничего удивительного, Ленка, что он положил на тебя глаз. Ты у нас красавица. Выглядишь намного моложе своих лет. Стройная, как молодая девочка. Настоящая ведьма. Вера, ну что ты такое говоришь? Возмущаюсь я, чувствуя, как щеки заливает краска. Я вообще-то замужем, и мне уже 43 года. Да и выгляжу я сейчас, мягко говоря, не лучшим образом. Не выдумывай всякую ерунду. Ты видела этих итальянок вблизи? Огромные, шумные, вульгарные и волосатые. Я как-то видела их в метро, когда в столицу на концерт ездила. Кошмар! Я обреченно качаю головой, хоть Вера этого и не видит. Я просто в полном шоке от ее слов и нелепых предположений. Но верить ей я, конечно, не собираюсь. Я уже давно не ношу розовых очков и прекрасно понимаю, что среди итальянок полно образованных, ухоженных красавиц с прекрасными фигурами. Разве я не видела их актрис и моделей? Но вот в желании Канте найти себе в нашей стране жену я, пожалуй, не сомневаюсь. Вера не стала бы так изощренно и изобретательно врать. Это совершенно не в ее стиле. Однако мне даже страшно представить, что именно эту роль применяет на меня наш новый босс. Этого просто не может быть. Это какой-то абсурд. «А может, он просто думает, что у меня есть дочь?» Растерянно размышляю я вслух, пытаясь найти хоть какое-то разумное объяснение происходящему. «Нет, он прекрасно знает, что у тебя взрослый сын», тут же заявляет Вера, словно это информация, которая известна всем. «Откуда он это знает?» изумленно восклицаю я, не в силах скрыть шок. «Да он вчера все-все про тебя выведал у нашей Лизы. Она мне сама рассказала. Мы с ней, конечно, сначала подумали, что он просто хочет сделать тебя главной по этим новым супермодным программам похудения, а оно вон как обернулось», – тараторит Вера. «Ладно, спасибо тебе, дорогая, что выслушала меня. Пытаюсь я поскорее закончить этот безумный разговор, чувствуя, как бешено колотится мое сердце. Но с Верой так просто не распрощаешься. Погоди, Ленка, так что ты собираешься со всем этим делать?» – вдруг спрашивает моя дорогая подруга. «Ну, как подруга? Скорее, просто приятельница и коллега, с которой у нас, в общем-то, очень хорошие ровные отношения. Но я никогда не жаловалась ей на мужа, поэтому ее вопрос кажется мне странным». «Ничего, Что я вообще могу с этим поделать? Просто не буду обращать внимания на его знаки внимания. Говорю уверенно и спокойно. Ну и зря, Ленка. С Андреем у вас, прямо скажем, так себе отношения. Да и вообще он, мужик, прости меня, ненадежный. Ты бы лучше огляделась по сторонам, — неожиданно заявляет Вера. Я открываю рот от изумления, чтобы ахнуть и спросить, с чего это она вдруг так негативно отзывается о моем муже, но отдергиваю себя, понимая, что я плохая актриса. Я просто не смогу убедительно разыграть перед Верой праведное негодование. А еще я искренне опасаюсь услышать от Веры какие-нибудь новые подробности о похождениях моего неверного мужа. Только сейчас до меня по-настоящему доходит, что с таким уровнем осведомленности нашей старшей медсестры она вполне может быть в курсе всех его многочисленных загулов. Нужно еще все хорошенько обдумать и взвесить, только и выдавливаю из себя. Все, Вер, мне пора начинать лекцию. Я сбрасываю вызов и иду в холл второго этажа. А Евгений уже там, стоит в окружении заинтересованных отдыхающих и приветливо улыбается мне очаровательной улыбкой, как-то особенно заговорщически. Теперь я смотрю на него совершенно другими глазами и оцениваю каждый жест, каждое слово и каждый взгляд через призму свалившихся на меня знаний. И главное, не могу понять, нравится ли мне это или, наоборот, по-настоящему пугает.